Опасаясь послеоперационного кровотечения, бинтовал я неторопливо и тщательно. Поверх бинта я в несколько слоев навертел пластырь с цинковой мазью. «Можете снять с нее намордник, мистер Бертвисл». Вот и все. Я уже начал мыть в ведре инструменты, когда Лен пошевелился и сел на траве почти столь же внезапно, как и лишился чувств. Лицо у него было белым, как мел, но он посмотрел на меня с обычной дружеской усмешкой. «Вы вроде бы что-то говорили про Кэстрелс, мистер Хэрриот». «Ну, нет-нет, Лен», — поспешно ответил я. «Вам послышалось». Три дня спустя я приехал еще раз и снял повязку, заскорузлую от крови и гноя. Я снова присыпал культю едоформом и наложил чистую вату. «Теперь она быстро пойдет на поправку», — сказал я. И действительно, Нелли уже выглядела много бодрее и даже наступала на больную ногу. Правда, бережно и осторожно, словно ей не верилось, что источник ее мучений исчез. Когда она отошла, я мысленно постучал по дереву. Такая операция может оказаться бесполезной, если процесс перекинется на другой палец. А уж тогда остается только вызвать живодера и кое-как подавить горькое разочарование. Но на этот раз все обошлось. Когда я снял вторую повязку, нога уже совсем зажила, и прошло больше месяца, прежде чем я вновь увидел Нелли. Я делал прививку одной из свиней мистера Бертвисла и спросил, между прочим: «Да, как Нелли?» «Пойдемте поглядите сами», — ответил фермер. «Она на лугу по ту сторону дороги». Мы пошли туда, где белая корова деловито щипала траву среди своих товарок. По-видимому, с тех пор, как я ее видел, она занималась этим с большим усердием и успела вернуть себе былую упитанность. «Ну-ка, пройдись, красавица!» — фермер легонько ткнул ее большим пальцем. Нелли сделала несколько шагов и, облюбовав особенно сочный участок, вновь принялась за траву. Она даже не прихрамывала. «Очень хорошо», — сказал я. «И удой большой?» «Да, опять дает по 5 галлонов». Он извлек из кармана сильно помятую жестянку с надписью «Табак», отвинтил крышку и вытащил старинные часы. 10 часов, молодой человек. Лен уже вернулся домой выпить чаю и перекусить. Можно предложить и вам чашечку? Расправив плечи, я вошел следом за ним на кухню и тут же попал под обычный обстрел. «О, в субботу такое было! Со смеху помрешь!» Лен захохотал. Судил Уолтер Гиммет и назначил в ворота Кэстрелс 2 пеналя. «Так ребята что сделали? Уж как жалко старичка Брента!» Наклонив голову на бок, миссис Бертвисл скорбно посмотрела на меня. «Мы его в субботу схоронили, и... А знаете, мистер Хэрриот», — вмешался ее супруг, «когда вы сказали, что Нелли будет опять давать по 5 галлонов, я думал, вы мне голову морочите, прямо не поверил». «Окунули сукина сына в лошадиную колоду! Будет знать, как назначать Кэстрелл с пенали. Сегодня ему бы 90 лет сравнялось с бедненькому. В деревне все его любили. И на панихиде было полно народу. Священник сказал, что такое бывает, я это просто прикинул. Может, она немного в тело войдет, чтобы можно было ее на мясо отправить. Вот уж спасибо, спасибо». В этот момент, судорожно стиснув чашку в пальцах, я случайно увидел свое отражение в надтреснутом зеркале над раковиной и ужаснулся. Мои глаза тупо смотрели куда-то в пространство, а лицо исказилось до неузнаваемости. Губы раздвинуты в идиотской улыбке, дань юмористической ситуации с Уолтером в конской колоде, в глазах печаль по случаю кончины мистера Брента и, готов поклясться, скромная гордость в связи с удачным исходом операции, которой подверглась Нелли. А поскольку я пытался одновременно смотреть в три разные стороны, то могу с полным правом утверждать, что я прилагал все усилия.